Глава 8. Великий русский язык. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нашими предшественниками. Призывал в одной из своих статей замечательный знаток и мастер языка Иван Сергеевич Тургенев. Что значит беречь язык? От кого или от чего беречь? Разве у языка есть враги или ему грозят какие-то опасности? Да. На своем историческом пути каждый язык такие опасности встречает. Приходится бороться с ними и нашему языку. И я сейчас хочу поговорить с вами о трех из них, важнейших. Под аркой ворот моего дома одно время висел такой плакат объявления. «Граждане, просьба сдавать весь утиль дворнику, который накопился». Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как накопляется дворник? Мне этого наблюдать не приходилось. Конечно, каждый грамотный человек, прочтя эти строки, улыбался, мысленно исправив синтаксическую ошибку. Он все-таки понимал, что хотел сказать автор. Но для этого требовалось некоторое усилие. Хорошо, что перед нами была одна безграмотная фраза. А если бы так была написана целая страница? Каких бы трудов стоило ее прочесть и понять? Первая опасность, грозящая языку, это искажение в результате невежества, невладения языком. Искажения бывают не только в синтаксисе речи. Еще чаще они возникают из-за неверного употребления слова. При этом иногда не так-то легко разобраться в допущенной ошибке. На улицах Ленинграда встречался красиво напечатанный в типографии плакатик пожарной охраны. «Не ставьте электроплитки на сгораемые предметы». Смысл и справедливость плаката не вызывают сомнения. Но что вы скажете о самом слове «сгораемый»? От глагола «летать» можно легко образовать причастие действительное «летающий». Это тот, кто летает. Но можно ли произвести от него страдательное причастие «летаемый»? Ни в коем случае. «Летаемый» — это тот, кого летали бы другие. А ведь никого летать нельзя. Точно так же можно тот или иной предмет сжигать, но сгорать может только он сам. Поэтому легко указать на сгорающие вещи. Сгораемых же нет и быть не может. Сгорать – глагол непереходный. Законом русского языка противоречит образование от него страдательных причастий. Да, а как же несгораемые шкафы, спросите вы? Это дело особое. Русский язык знает ряд прилагательных типа «неувидаемый», «непромокаемый» и прочее. Но все они начинаются с отрицания «не», «не бывает увидаемых цветов» или «иссякаемой энергии». Не может быть и «сгораемых предметов». Они встречаются лишь в речи тех, кому нет дела до чистоты языка. Но нас она заботит. Так не будем же наводнять язык летаемыми машинами, спимыми детьми или умираемыми со смеху людьми. Будем считать ошибкой и слово «сгораемый». Профессор Соколов из Алматы как-то пожаловался мне на то, что в научных работах по сельскому хозяйству наряду с термином «орошаемые земли» стали употреблять и выражение «орошаемое земледелие». Профессор совершенно прав. «Орошаемый» значит тот, кого или что орошают. Земли можно орошать, они могут быть орошаемыми. Земледелие оросить невозможно. Это же не вещь, а понятие или явление. Очевидно, назвать его орошаемым значит совершить грубейшую ошибку против элементарной грамотности. До этого и нет смысла допускать. Такое земледелие искони веков удобно, грамотно и точно называлось поливным. Слово «сгораемый» ошибочно по своему грамматическому строению. А вот слово «звонить», которое то и дело произносит с ударением на первом слоге, неправильно по звучанию, по самому произношению своему. Такие неверные, противоречащие нормам литературной речи ударения мы допускаем часто. Искалеченные слова сильно засоряют наш язык, тем более что изгнать их из него, раз уж они привелись среди малограмотных людей, бывает очень трудно. Однако даже и тут положение не безнадежно. Вот пример. Больше четверти века миллионы русских людей произносили «молодежь» вместо «молодежь». В просторечии часто незаконно переносят ударение на начало слова «портфель», «процент» и тому подобное. С этим боролись педагоги в школах. Об этом писали языковеды и мастера языка. Все напрасно. И вдруг за последние годы произошло чудо. Теперь все стали говорить «молодежь» совершенно правильно. Что случилось? Это очень интересный факт. Поэт Лев Ошанин написал широко известный гимн молодежи. Помните, там есть строки. Эту песню запевает молодежь, молодежь, молодежь. Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь. Тут уж никак не произнесешь «молодежь». Этому мешает и ритм песни, и рифма. Песню пели многие, и правильное произношение прививается само собою, хотя, возможно, поэт совершенно не думал о том, что его произведение выполнит наряду с другими и эту полезную работу.